На пороге решения. Утром 8 сентября 2148 года я сидел в кабинете нашей, то есть Марининой и моей квартиры, и трудился над статьей «Береговые фортификационные сооружения второй половины XIX века в свете их возможности противостоять массированному огню корабельных орудий главного калибра». Статья предназначалась для журнала «Минувшие битвы», и я, боясь опоздать со сдачей ее в набор, уже неделю не выходил из дому, всецело поглощенной работой. Дело в том, что в августе я участвовал во Всемирной океанской регате и хоть показал на своем одноместном катамаране РБД «Риск, благородное дело», неплохую скорость, однако на обратном пути попал в шторм у Канарских островов и вернулся домой позже, нежели предполагал. Сроки поджимали, но, тем не менее, я тщательно продумывал каждую фразу. Отшлифовав ее в уме, я подносил ко лбу черный кружочек идиофона, и сразу же на столе из-под зубчиков воспроизводящего устройства выползало еще несколько сантиметров бумаги с законченным предложением. Оно было как бы написано от руки моим почерком. Знаю, многие писатели и журналисты считают этот метод устаревшим, а некоторые поэты творят нынче прямо в типографиях, вдохновенно диктуя свои рифмованные мысли непосредственно печатным агрегатом, но я воист, труд мой требует неторопливости и вдумчивости. Наконец статья была завершена. Вот тогда-то я и почувствовал, что очень устал. Я направился к дивану, лег на спину и локтем нажал на стенную кнопку потолочного экрана. Пора было узнать, что творится на белом свете. По потолку поползли светящиеся заголовки последних известий. Поиски нерудных ископаемых на планете Олимпия, сейсмоустойчивый высотный дом на Марсе, на планете Арфа отказались от нумерационного учета жителей и перешли на именную систему. Стабильные урожаи в Сахаре — не повод для самоуспокоенности. Исторический роман Пересветова «Последний браконьер» будет астрофицирован. Результаты считывания реликтовых звуковых отпечатков с годовых колец дуба. Пищевая пенсия животным, добровольно ушедшим от хозяев, распространена и на кошек. Да, все в мире обстояло неплохо. Но, как всегда, или почти как всегда, в этом потоке новостей о воистах ни слова не было. Мне стало обидно. Нет, не за себя. За моих современников, чьи труды на ниве военной истории достойны похвалы и упоминания. Я уж хотел выключить экран, но в этот миг на нем возникли строки, приклеившие к себе мое внимание. Экспедиция на планету Ялмес состоится. Это будет морская экспедиция. Впервые в истории корпус межпланетного корабля соорудят на верфи. Мою усталость как рукой сняло. Вскочив с дивана, я нажал кнопку уточнителя. Строки на потолке померкли, а на стене возникло лицо Дедика. Так в просторечии земляне именуют дежурного диктора. Он произнес следующее. Планета Ялмес в третьем предпоследнем поясе дальности. С Земли ненаблюдаемо. Существование ее... Геоподобные структуры и соотношение суши к акватории, как 1:6, теоретически доказаны в 2128 году гениальным, слепым от рождения астрономом-невизуалистом Владимиром Баранченко и позже подтверждены Ангометти, Глонко и Чуриным. Экологическая картина материковой поверхности нам неизвестна. Возможно, она таит для землян иксовую опасность. Поэтому посадку экспедиции решено произвести на водную поверхность. Изучение суши следует вести путем засылки на нее исследовательских групп на мобильных плавсредствах, используя как базу дальнолет, приспособленный к передвижению по акватории. Заострите внимание, впервые в истории корпус межпланетного корабля будет сооружен на судоверфи. «Благ за ин», — сказал я Дидику. «Благодарю за информацию, земная формула вежливости». «А когда начнется комплектование?» «Подача устных заявлений завтра с 9 утра. Организация экспедиции поручена Севзапу». «Но почему именно Севзапу, а не Всемирному центру?» «Это объясняется ведомственными причинами или космическими?» «Климатическими. Ученые предполагают, что климат Ялмеза в средних широтах близок к климату бассейна Балтийского моря. Поэтому в целях большей вероятности акклиматизации вся космогруппа будет укомплектована жителями Балтийского побережья. Причем только теми, кто родился не далее 10 километров от Балтморья и его заливов, и чьи предки обитали в этой местности на протяжении не менее 3 поколений. Я. По этим параметрам я годен, смею надеяться, прерогативы воистов не будут нарушены. Дидик. Увы, увы. Ужесточение отбора коснулось даже воистов, впрочем, только сухопутных. Привилегии воистов-моряков остаются в силе. Я. Благ за ин. Есть ли еще какие-либо особенности отбора в эту экспедицию? Дидик. Особенностей много. Это объясняет с морской спецификой экспедиции и повышенной степенью риска. В частности, отбирать будут только мужчин. Намечено провести строжайшие испытания поведения на море. Подробности узнаете все в ЗАПе. Я вижу у вас на стене портрет молодой женщины и 2 детей. Это ваши дети? Я. Да, мои. Дидик. Это хорошо. Мужчин, не успевших обзавестись потомством, в экспедицию брать не будут, дабы не прервалась генетическая линия. Я. А какова степень опасности? Дидик. По прикидкам Ануфриева и Онтилаки, численное соотношение вернуться-не вернуться прогнозируется как 47 к 53. Однако Институт космических предостережений занял в этом вопросе еще менее оптимистическую позицию – 32 к 68. Я. Кого прочат в руководители? Дидик. Николая Денисовича Терентьева. Он происходит из морской семьи и даже среди дальнолетчиков выделяется смелостью и решительностью. Однако он не всем симпатичен. Я слыхал, что при комплектации он отбирает людей по своим принципам, не всегда логичным, и я. Ну, это ж из области досужих разговоров. Благ за ин. Дидик. Разрешите угаснуть? Я. Угасайте. Изображение Дидика померкло. Я сел на диван и задумался. Моему мысленному взору предстали морская даль иной планеты, таинственные берега, неизвестные мне гавани. А что, если на этой геоподобной планете обитают человекоподобные разумные существа? А что, если у них есть флот? И не только коммерческий, но и военный? Вдруг мне удастся увидать эскадры в действии? Разве долг воиста-моряка не повелевает мне стать участником этой морской космической экспедиции? Я размышлял около часа. Много разных соображений примелькнуло в это время в моей голове. Всего не пересказать. Скажу кратко. Я решил предложить Севзапу свои услуги.